Глава 5. И настал вечер, и настало утро. День 4. Как сказано в Святом Писании. Этот 4-й день, как и полагается в понедельник, я начал в служебном кабинете. Хватит шляться в гости, не мешает кое-что записать. Иначе некоторые из моих коллег могут меня высмеять. Ничего удивительного не будет в том, что они назовут меня не инспектором, а инкассатором. Хотя я не уверен, что это заставит меня изменить свои привычки. Общайся с людьми в привычной для них обстановке. Вот мой девиз. Или, как говорят журналисты, мой личный почерк. Привычная обстановка – это не только нагромождение мебели, но и своеобразное личное досье. Умей только его прочитать. Но сейчас все мое внимание поглощено канцелярщиной. Проверка картотеки, документов, экспертизы, справки по телефону. Вообще тьма бюрократических дел. Не помню, говорил ли я вам, но в нашей работе нет ничего общего с крылатой романтикой заокеанских криминалистов. Там люди работают с размахом. Инспектор погружается в пучину преступного мира, разбивает кулаком носы и скулы, его самого мнут, как вареную картошку. Он стреляет во все стороны из люгера, получает смертельные ранения, не мешающие ему в конце концов поймать всех убийц и передать их своему шефу. А у того уже заранее готово распоряжение о повышении инспектора по службе. Разве у нас так бывает? Вместо поединков, стрельбы и героизма? Вот она, канцелярщина. Хорошо еще, что канцелярщина отняла у меня, по сути дела, не больше 2 часов. Только успел я разобраться с бумагами, как пришел лейтенант. Вас вызывает шеф. И сегодня не видать мне роз, подумал я. Остается рассчитывать на сигарету. Мои предчувствия меня не обманули. Шеф предложил мне кресло рядом с письменным столом, потом, как всегда поколебавшись, указал на деревянную коробку. Я закурил. Ну, что нового? Новости, как правило, он узнает первыми. Но потому, с каким вниманием он слушал, я понял, что на сей раз ему ничего не известно. Я, конечно, не злоупотреблял его интересом и постарался быть лаконичным. Словом, пока что хорошо, как сказал тот, кто прыгнул с Эйфелевой башни без парашюта. Закончил я скромно. Шеф пропустил мою реплику мимо ушей, поднялся и немного походил по кабинету, очевидно, анализируя мои действия. «Этого Андреева стоит проучить», — заметил полковник, остановившись передо мной. «Совершенно справедливо, но у него не было злостных намерений». «Ладно, ладно, сейчас ты начнешь еще чего доброго защищать его». «И не подумаю», — возразил я не совсем искренне. «Просто вышло так, что Андреев помог нам, став невольной приманкой». «А если бы он отдал Богу душу, кто отвечал бы? А?» Против этого я был не в силах возразить и сосредоточил свое внимание на сигарете. Шеф молчал. «Скажи спасибо, Андреев. Повезло тебе, дружок», — подумал я, хорошо зная шефа. «Ну, а дальше?» — спросил полковник, садясь за письменный стол. Я наскоро изложил ему свой план. Шеф слушал, изредка делая замечания, потом поднялся. «Знак, что мне пора идти». «Завтра явишься с докладом», — предупредил он. «Ты, Антонов, в целом неплохой работник, хотя иногда злоупотребляешь своими методами ведения следствия, но работник неплохой». Я киваю на прощание и выхожу. Когда такой шеф, как мой, говорит, что ты в целом неплохой работник, это почти что равносильно вручению ордена. Но я уже упоминал, что честолюбия во мне нет. Телефон в моем кабинете настойчиво звонит. Я делаю львиный прыжок и хватаю трубку. Как и следовало ожидать, звонит мой старый приятель, судебный врач. «А, старик, ну что предлагают нам Паганини аутопсии?» «Да, репертуар не из шикарных». «Фанодорм? Да?» «Да ты что, концентрированный раствор, говоришь? Достаточно ли нас обоих? Мерси, не употребляю. Пользуйся сам». И положил трубку, чтобы Паганини не успел ответить. Через 3 секунды телефон зазвонил снова. «Да-да, Антонов. Да, справка. Ну, 3-жды? Когда точно? В какой день? И в котором часу?» «Хорошо, спасибо». Кладу трубку, достаю записную книжку и кое-что отмечаю для себя. «Такие, значит, дела. Гм». В дверь постучали. Вошел лейтенант и положил мне на стол листок бумаги. «Вот, справка». Я бросил быстрый взгляд на листок и подписал его. Лейтенант козырнул и вышел. «Да, канцелярщина. Зато, когда машина закрутится, пути обратно нет. Просматривают все картотеки, делают анализы, экспертизы, снимки таких вещей, которые никто, наверное, и никогда не ожидал увидеть сфотографированными, сведения оттуда, справки отсюда и еще бог знает что. Начинает казаться, что даже слышишь, как ровно гудит машина, словно хорошо смазанный механизм. Что до заслуг, то тут никто из нас не предъявляет особого счета. Делимся по-братски. Тут молодец ты, а тут я или он. Главное, чтобы выиграло общее дело, чтобы польза была стране. Но довольно монологов. Хватит разговаривать с самим собой. После писанины недурно пройтись. Я беру плащ, надеваю шляпу и выхожу. Вы, наверное, догадываетесь, что я иду не в гости к моей тетушке. Станция Искир. Маленькая красивая станция на окраине Софии. Когда-то в детстве мы ходили сюда ловить рыбу. Между нами говоря, рыба не часто приплевала на условленное место. Теперь тут индустрия, заводы. Меня особенно интересует один из них. Авторемонтный. Нахожу без особого труда. И прямо иду к механическому цеху. Много станков, оглушительный шум. Но эти препятствия не в силах остановить меня. Минуту спустя я уже дружески похлопываю по плечу человека, склонившегося над станком. Илиев поднял голову и пораженно уставился на меня. Он прав, дружба дружбой, но я все-таки немного пересолил. Собственно, на мой взгляд, это он пересолил, ну да ничего. Я показал на уши, мол, перепонки лопнут, и направился к выходу. Илиев нерешительно посмотрел мне вслед, сказал что-то юноше и пошел за мной. Я не очень разбираюсь в пейзажах, и, наверное, из-за этого забыл сказать, что погода стоит прекрасная. Грело солнце, может, и птички пели, но я не обращал на это внимания. Деревья в саду перед зданием дирекции пожелтели. Уже осень. Мы нашли удобную лавочку. После мук на всяких там табуретках я предвкушал настоящий отдых. Сел и зажмурился от солнца. Чистый воздух, солнце и немного влаги, чтобы не забывать о своем ревматизме. Приятно, а? Илиев молчал. Он сидел на краешке скамейки, словно аршин проглотил. Моя лирика, наверное, не подействовала на него. Поднимаются туманы. Продолжал я, вспоминая отдельные выражения из хрестоматии для второго класса. Проясняется небо. Да и другие дела попутно проясняются, вопреки стремлению некоторых людей напустить побольше тумана. При этих словах я раскрыл глаза и добродушно посмотрел на своего собеседника. Вот, например, ты, милый Илиев, приходит к тебе, понимаешь, человек из милиции. Доверяет тебе, как товарищу, надеясь, что ты не подведешь. А ты что? Направляешь его в противоположную сторону? Не только для того, чтобы сбить его со следа, но и отослать подальше от себя, посылаешь его в семью Сираковы к Таневым. Танева, в свою очередь, приадресовывает меня к какой-то Мими. Мими отправляет к Андрееву, а Андреев снова к Ильеву. И вот человек, которого послали вправо, возвращается слева. Прогулка по кругу. Еще одно подтверждение того, что Земля вертится. И круг замкнулся. Я ненадолго умолк. Потом добавил. Надеюсь, он не замкнется петлей на твоей несчастной шее. Илиев испуганно посмотрел на меня. Не понимаю. Конечно, не понимаешь. Мы с тобой вообще плохо понимаем друг друга, вопреки моим ожиданиям. Но я человек терпеливый и постараюсь тебе кое-что объяснить. И заметь, не потому что это необходимо мне, а потому что я хочу помочь тебе, пока не поздно. Илиев посмотрел куда-то в сторону, но слушал напряженно. На мгновение мне стало жаль этого человека. Внешне он старался казаться спокойным, но ощущал в себе беспомощность и страх. Еще недавно Илиев спокойно и честно трудился, и вдруг откуда ни возьмись появляется человек в черной шляпе и черном плаще. И тихий, старательный Илиев попадает в западню. Кто же виноват? Человек в черной шляпе? Или он сам? Послушай, Илиев, с того времени, как ты послал меня за живой водой, мне удалось кое-что выяснить. Что именно и как рассказывать не стану, чтоб ты не отбивал у меня хлеб. Но одну тайну... «Все же доверю». Я наклонился к собеседнику и сказал ему конфиденциально. «Ты, мой милый Илиев, лжесвидетель». Он пытался было возразить, но я остановил его жестом и также конфиденциально добавил. «А лжесвидетельство карается по статье 222, параграф 1 Уголовного кодекса. Но...» «Товарищ инспектор, какой мне смысл? Это тебе лучше знать. У меня на сей счет свое мнение». Илиев молчал. Я поднялся, закурил, потом поставил ногу на скамейку и снова наклонился к Илиеву. «Ты солгал, Илиев, и не раз. Ты говорил мне, например, что давно уже не видел Танева». Илиев опустил глаза долу. «А я установил, что около месяца назад именно ты, слышишь, ты, а не кто другой, пригнал машину Танева на технический осмотр. Кто тебе передал машину? Как? По телефону?» «Ее пригнал двоюродный брат Танева», – пробормотал Илиев. «Неправда. Танев приезжал сам. А вчера, после обеда, кто был у вас? Тоже двоюродный брат Танева? Или он сам?» «Никого не было», – прошептал Ильев. «И снова неправда. Ты продолжаешь о лжесвидетельствовать. К твоему сведению, я установил еще кое-что. Около месяца назад Танев предпринял попытку убить Медарова. Он пытался совершить это через третье лицо. Второе покушение было удачным, и совершил он его, наверное, тоже через третье лицо. А поскольку никто из героев, причастных к этой истории, этим третьим лицом быть не может, то выходят факты против тебя». Ильев быстро поднял голову, совершенно ошарашенный моими словами. «К смерти Медарова я не причастен. Я не причастен. Возможно, это мы выясним. Но, запутавшись во лжи, не рассчитывай выйти сухим из воды». «К смерти Медарова я не имею никакого отношения», — умоляюще говорил Ильев. «Имеешь или нет, докажут факты. А теперь рассказывай, пока ты еще на свежем воздухе и на свободе». «Ну, рассказывай!» Ильев снова поднял на меня глаза, полные страха. «Я боюсь». Я вздохнул, разводя руками. «Вот тебе и на. И кого же ты боишься? Меня? Нас? Власти?» «Танева боюсь», — пробормотал Ильев, озираясь. «И еще оглядываешься», — заметил я. «Не подстерегает ли тебя кто-нибудь в кустах? Эх ты! Есть, выходят, люди, для которых и 20 лет недостаточно, чтобы понять, что они завоевали свободу, и им ничто больше не угрожает». Ильев как будто успокоился, но все еще оглядывался. «Да в своем ли ты уме?» – спросил я. «С одной стороны, мы – страна, твоя страна, а с другой – подонок Танев. И ты боишься этого подонка?» «Он не один», – объяснил Ильев. «Он все время повторял мне об этом. Говорил, что у него есть люди, которые немедленно ликвидируют меня, если он пострадает по моей вине. И я уверен, что они есть. Он всегда водился с разными сомнительными типами. Еще тогда, до 9 сентября». Сигарета обожгла мне пальцы, я закурил новую и бросил окурок на дорожку. «Послушай, Ильев, мы лучше тебя знаем, когда и с кем водился Танец. У нас есть список всех его людей. Должен сказать тебе, что в основном это список покойников. А те немногие, что остались, притаились в своих норах, тише воды и ниже травы. Танев один, понимаешь? Совсем один. И только потому, что он остался один, он и искал человека вроде тебя, чтобы запугать и использовать в своих целях». «Танев не использовал меня», — механически повторил Ильев. «Я не человек Танева». «Но ведь Танев был у тебя вчера, и ты это скрыл от меня». «Жена», — говорил ты, — так сильно надушилась. «Так был у тебя вчера Танев или не был?» «Был», — так тихо прошептал Ильев, что я едва услышал. «Зачем приходил?» — спрашивал, где Медаров. «Гм», — притворялся, будто не знает, что Медаров мертв. Ильев кивнул. «Ну, а ты что ответил?» «Сказал, что к нам приходили и сообщили, что Медаров умер от разрыва сердца». «Именно так и сказал?» «Да, так». «Ну, а еще что?» «А потом Танев спросил, не приходил ли ко мне кто-нибудь из милиции. Я ответил, что никто не приходил». «Хорошо еще, что догадался так ответить. Дальше?» «Больше ничего. Танев опять предупредил меня, чтоб я ни слова не проронил о том, что видел его в последнее время. Нагнал на меня страху и ушел». «И поэтому ты продолжаешь врать мне и покрывать Танева?» «Я не человек Танева», — стоял на своем Ильев. «Ты мог и не принимать непосредственного участия. Хватит того, что молчал. Молчание Ильев золото, но в некоторых случаях страшная вина. Так произошло с тобой. Теперь ты должен искупить свою вину. Поэтому рассказывай все с самого начала». «Начиная с процесса?» — испуганно спросил Ильев. «Нет, не с процесса. Мы начнем с 9 сентября. Или даже раньше, с кометы. И до наших дней». «О комете я уже рассказывал», — напомнил Ильев. «Ты рассказал всего 1/3, а меня интересует все. И смотри мне, терпение, о котором я говорил, имеет границы. Ну, выкладывай». «Главным в комете», — глухо начал Ильев, — был Костов. Он был очень богат, имел связи с влиятельными людьми, с гитлеровцами. Танева, дальнего родственника Костова, сначала только для вида записали компаньоном, чтобы придать конторе видимость акционерного общества. Но в течение последних 2 лет гитлеровцы особенно тесно сотрудничали как раз с ним». «Как сотрудничали?» «Ну, всю эту фирму «Комета» слепили, очевидно, для того, чтобы скрыть злодеяние гестапо. Тогда-то Танев и стал чуть ли не первым человеком. Через него устанавливались все связи. Он оказался самым хитрым, самым ловким из всех троих. Недаром Костов и Медаров побаивались его. Отсюда видно, что Танев стал важной персоной. Нажил кучу денег. Потом эта история с бегством Костова. Потом... «Подожди-ка, Ильев», — перебил я его. «И запомни, предупреждаю тебя в последний раз. Если ты все еще боишься Танева, то должен тебе сказать, что ты боишься не того, кого следует. «Посмотри на меня!» Илиев испуганно поднял глаза. «История с бегством Костова», — повторил я. «Вот о ней и рассказывай, и как можно подробнее. Ты был при этом». Я проговорил последнюю фразу так уверенно, будто действительно знал, что говорю. «Но иногда следует довериться интуиции». Илиев виновато и очень тихо прошептал. «Был. Да. Дальнейший нажим уже не нужен. Кто сказал «был», тот скажет и все остальное». Я откинулся на спинку скамейки и с облегчением сдвинул шляпу на затылок. Вокруг идет обычная жизнь завода. Приезжают и уезжают грузовики. Из дверей дирекции выходят люди, оживленно переговариваясь между собой. Несколько человек суетятся возле лежащего на земле громадного плаката. «Выполним досрочно». Призыв, очевидно, повесит на фасаде здания. А тем временем Илиев рассказывает мне о вещах, далеких от сегодняшней жизни завода. Была ночь, 7 сентября. Слышим, завыла сирена. Бросились в убежище. Костов переоборудовал подвал дачи в убежище. Как только Танев открыл его и мы вошли, стало ясно, что Костов удрал. Сейф, где все трое хранили деньги, был раскрыт и пуст. Это был старый большой сейф во всю стену. Открывался он тремя разными ключами. У каждого из кометы был только один ключ, но Костов открыл его. Очевидно, он сумел изготовить дубликат. Пройдоха. «Ты видишь, что он нам подстроил, паскуда?» — воскликнул Танев и приказал мне: «Илья, заводи Мерседес!» Я вывел машину из гаража. Мидаров и Танев стояли посреди двора и о чем-то договаривались. Увидев, что я готов, вскочили на заднее сиденье, и Танев крикнул: «Давай в Божуриште!» «Прямо через банки и мигом?» «Не могу, быстро без фар, говорю». «Тогда включай фары, черт побери». «В нас будут стрелять», — сказал я. «Включай, говорю тебе, пока я сам не начал стрелять». Я включил подфарники, что тут поделаешь, и мы помчались. Из их разговора я понял только, что Костов решил удрать на немецком самолете. В последнее время они только об этом и говорили. Бежать или еще выждать. А если бежать, то как договориться с немцами? Мы проскочили горную баню и направились к банке. Шоссе было разбито, но Танев все толкал меня в спину. «Быстрее! Быстрее!» Оставили позади и банки, только выехали из села, как заметили вдали свет фар. «Если это Опель Костова, мы его догоним», — обрадовался Танев. «Давай, Илья, нажимай на педали, давай!» Я прибавил газу, и, проехав подъем, мы увидели впереди Опель Костова. Мерседес, машина мощная, и мы его быстро догоняли. «Как только догонишь, разверни и прегради путь», — скомандовал Танев. «Ты понял?» Я так и сделал. Тогда только мы остановились, как Танев и Мидаров выскочили из машины. «Но чтоб все было тихо», — попробовал вмешаться Мидаров. «Не учи меня!» — огрызнулся Танев и побежал к Опелю. Тут я увидел, что у Танева в руках автомат. По дорожке мимо нас прошел рабочий в выленившем комбинезоне. «Тебе что, работать надоело? Поговорить захотелось?» — обратился он к Илиеву. Илиев не ответил. Рабочий догадался, что тут что-то другое. И отошел. Напротив, двое рабочих, стоя на лестницах, уже прибивали плакат. Третий помогал им указаниями снизу. Группа детей шла следом за учительницей, которая привела их показать, что такое завод. Я закурил и снова подставил лицо солнцу. Танев рванул дверцу и рявкнул на Костова, притаившегося на заднем сиденье. «А ну-ка, компаньон дорогой, вылезай!» Тот вылез из машины, как мокрая курица. «Давай и ты!» — прикрикнул Танев на шофера Андреева. «Да пошевеливайся, пока не получил по морде!» И замахнулся автоматом. Андреев вышел и встал рядом с машиной. «Ну что, улетаешь?» — заревел Танев на Костова. «А коллеги, волку в зубы, да? На что тебе сдались компаньоны, если ты украл все их деньги?» Костов молчал. «Что тут скажешь?» Все было ясно. Но Танев вроде сжалился над ним. «Ну ладно, — говорит, — что было, то быльем поросло. Как видишь, мы добрее тебя, паскуды. Поедем вместе. Раз старый лис собрался в путь-дорогу, значит, пора. И вправду пора». У Костова как гора с плеч. «Вместе, Лазарь, вместе, но нужно торопиться, братцы. Когда уходит самолет? — спрашивает Танев. — Что это за самолет? А вдруг он на фронт?» «Да нет, нет, самолет транспортный, — залепетал Костов. — Вывозит офицеров, летят прямо в Берлин». «А кто нас пустит?» – допытывается Танев. «Как кто? Полковник Кирхнер ждет. Нас, ты ведь его знаешь». «Ну, коли так», – проговорил Танев. И прошил Костова автоматной очереди. Тот упал. Тогда Танев повернулся к шоферу. Он не любил Андреева. «Эй, ты!» — говорит. «Чего вытаращился? Давай, пой что-нибудь!» Я догадался, в чем тут дело. Андреев был весельчак, любил петь наши песни. То ли Танев слышал, то ли кто донес. «Спой что-нибудь!» Андреев не отвечал. «Смотри, как его заело!» — словно удивился Танев. «Ты песню о Катюше знаешь?» «Знаю», — отвечает Андреев и спокойно смотрит на него. «Ну так пой! Пой тебе, говорят!» Но Андреев тоже не пошевелился. Потом сказал тихо. «Я по команде не пою». «Ну мы и без песни обойдемся», — бросил Танев. И выпустил еще одну очередь из автомата. Андреев медленно опустился на колени, но не упал. «Коммунист проклятый!» — крикнул Танев и разрядил в него весь магазин. Ильев умолк, уставившись в землю. Я бросил сигарету. Вдали глухо урчали моторы грузовика. Оба бросились переносить чемоданы из «Опеля» в «Мерседес». Потом снова уселись на заднем сиденье, и Танев приказал. «На аэродром! Да побыстрее! Если не хочешь, чтобы и тебя на тот свет послал под горячую руку!» Он, наверное, и правда меня хотел убить. Но ни он, ни Медаров не умели водить машины. Когда добрались до Бажуришта, последний самолет, тот самый, транспортный, как раз поднимался в воздух. Танев выругался, а Медаров не удержался и упрекнул его. «Не тратили бы времени на допросы и экзекуции, сейчас бы уже летели». «Ты лучше помолчи», — отрезал Танев. «На что ты годишься? Надо немедленно замести следы, а там поглядим». И снова скомандовал мне. «Гони назад! Приехали на старое место. А ну, вылезай! Поможешь!» — крикнул мне Танев. «Не могу, бормочу. Мне плохо». Танев выругался, но не настаивал. Они торопились. Вместе с Медаровым бросили трупы в «Опель», облили бензином и отошли. Танев завернул в газету камешек, поджег бумагу и швырнул в машину. «Опель» вспыхнул, как факел, и вскоре взорвался. В этот момент раздался отбой тревоги. Ильев снова умолк, а я закурил, внимательно глядя на него. Он сидел все так же, уставившись в землю. Потом мы вернулись, я поставил машину в гараж, и они понесли куда-то чемодан. Но... прежде чем исчезнуть, Танев предупредил меня. «Забудь все, что видел. Не то сам отправишься вслед за ними». «И почему ты молчал?» «Именно поэтому?» «Да». «Да и что за польза рассказывать? Доказательств у меня все равно нет. Когда начался процесс, даже остатков «Опеля» не нашли. Я сам ходил туда и собственными глазами видел. Только след Горелого на земле. И больше ничего». Наверное, Танев побеспокоился. Во время процесса все вертелось вокруг убытков, нанесенных банку. Фактов, которые касались бы убийства или махинации с гестапо, не выявили. Медаров, ясное дело, мог здорово насолить Таневу, но нарочно не сделал этого. Он тоже не вчера родился. Если навредит Таневу, все равно себя не спасет. Наоборот, может быть только хуже, если выяснится связи с гестапо. Он рассчитывал держать Танева в своих руках. Пускай, мол, бережет золото до того дня, когда Медаров придет, чтобы взять свое. «Он уже свое получил», — заметил я, — «и кое-что-то о него оставил, но довольно об этом. Перейдем к событиям последних дней. Ты и тут сможешь добавить». «Лишь бы вам удалось схватить Танева, прежде чем он пристукнет меня». «Пристукнет? Как все просто. Мы же не ночью 7 сентября, не бойся. Ну?» «То, что я рассказывал в первый раз, все правда. Только две детали упустил». «Увидим». Вечером, в последний раз выходя из дома, Медаров сказал мне, что идет к Таневу. «И впрямь мелочь», — горько улыбнулся я. «Можешь и сейчас об этом не рассказывать». «А где они должны были встретиться?» «В разрушенном доме, где стоит машина Танева». «А как они договорились о встрече?» «Медаров все время выпытывал у меня, не видел ли я Танева, не звонил ли Танев. 100 раз говорил ему, что не видел, не звонил. Так оно и было. Я его не видел до того дня, когда он пригнал машину на осмотр. Тогда Танев сказал, если к тебе придет Медаров снимать квартиру, не отказывай. Хочу, чтобы он был у меня на глазах. Медаров считал, что я встречаюсь с Таневым, и все повторял. Когда случайно увидишь его, не забудь предупредить. Медаров, дескать, велел сказать, что записная книжка в коричневой обложке у него. И если Танев захочет улизнуть, книжка может заговорить. И каждый день одно и то же. Передай ему, что книжка... может проговориться, так что пусть Танев, как шесть следует, хорошенько пораскинет мозгами. А ежели я ему понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать. Там, где я пью мастику. Наверное, там и встретились. В ресторане, напротив нашего дома». «Значит, ты передал это Таневу?» А как же, передал. Вот ей-богу, за весь прошлый месяц он появлялся лишь однажды. Расспрашивал о Мидарове, что делает, где бывает, кто приходил к нему, о чем разговаривают. Ну, раз он так допытывался, я и рассказал ему все, что велел Мидаров. Ну, а Танев ничего, смолчал и ушел. Когда это было? В последнюю субботу, перед исчезновением Мидарова. Где вы встретились? На вокзале. Танев стоял на перроне и ждал. Ясно. А что это за вторая мелочь, которую ты мне не рассказал? А, это про тот вечер, когда Мидаров исчез. Про вечер? Ну да, в тот же вечер около полуночи кто-то позвонил в дверь. Я думал, что Мидаров. Открыл, смотрю, на пороге стоит Танев. Где Мидаров, спрашивает? Нет его, говорю. Вроде с вами встречаться пошел, но пока не вернулся. В том-то и дело, что не пришел он навстречу. Я ждал его до сих пор. Нет, его еще нет, говорю. Ничего, отвечает. Я подожду его в комнате. Его комната закрыта. А ты отопри. Не могу, отвечаю, открывать чужую комнату. Можешь, можешь, и побыстрее. Мне вовсе не до разговоров. Я уже говорил вам, что он за человек. Такому пальца в рот не клади. Я достал ключ и открыл. И Танев закрылся изнутри. В комнате он немного задержался. Когда вышел, нес что-то под пальто. Прибери в комнате, говорит, я там все разбросал. Искал одну вещь, которую Мидаров украл у меня. И не проговорись, что я приходил сюда именно ночью, сегодня. А что сказать Мидарову, спросил я. И в глазах у меня потемнело. Мидарову можешь сказать, что я здесь был, ворвался силой. Пусть теперь приходит сводить со мной счеты, старый волк. А ты что, аккуратненько прибрал в комнате, то есть уничтожил доказательства? Илиев молчал. Тебя следовало бы хорошенько проучить, чтоб ты соображал, когда следует молчать, а когда нет. Но слишком мягкий у меня характер. Предвижу, что из-за тебя придется заступаться. Во взгляде Илиева были одновременно страх и надежда. Хорошо, говорю, иди, а то этот парнишка наломает там дров, а план надо выполнять. В столовое управление я столкнулся с приятной неожиданностью. Суп с фасолью и котлеты. Эти два блюда я могу даже есть холодными. И все-таки, чтобы банкет был не таким полярным, я завершил его согревающей сигаретой. Потом снова отправился на вокзал. Сегодня день дальних странствий. После станции Исткир настала очередь живописного уголка Банке. Я сидел в купе один. Одиночество, как правило, навевает мечты. Не знаю, говорил ли я вам, но я сентиментальный тип. Хорошо, что мне удается скрывать это. Но в данный момент я позволяю моим мечтам немного разгуляться. Без излишеств, конечно. Вся моя фантазия ограничивается тем, что я представляю. Поезд мчится не в Банке, а в Перник. Стыдно, правда? Факт. Но моя первая поездка в Перник с букетом цветов осталась и последней. Правда, моя знакомая не так давно приезжала ко мне. И то по делам. Мы решили пожениться. Она приехала в субботу, а в воскресенье должна была состояться скромная церемония обмена автографами. Мы побродили по магазинам, кое-что купили, даже выпили. Вообще провели предпраздничный день прекрасно. Жаль лишь, что праздник не настал. В ту минуту, когда мы открыли дверь моей кельи, чтобы суженая убедилась, где ей придется жить, пронзительно зазвонил телефон. А когда мой телефон звонит так, это значит, что меня не в билот играть приглашают. Немедленно выезжай в Пловдив. Странное происшествие. Хорошо, говорю, но со мной тоже приключение. Я женюсь. Свадьбу отложишь, пробубнила трубка. Больше ехать некому. Отправляйся немедленно. Вот видишь, говорю я своей невесте, этот телефонный звонок знак свыше, предостережение. Ты еще можешь отказаться от беспокойного супружества. А моя невеста усмехается и героически скрывает свое настроение. Я не привыкла так быстро менять решение. Недели раньше, недели позже. Какая разница? Ведь наша жизнь в наших руках. В наших, говорю, но только отчасти. Иногда меня не бывает дома месяц, а то и два. Ничего, будем переписываться. Легкомысленная особа. Две недели спустя я вернулся в столицу и, конечно, истратил энную сумму денег на разговор с Перником. Я к твоим услугам, приезжай. Итак, моя учительница приехала снова. Это произошло совсем недавно. Прекрасный воскресный день. Мы смотрели фильм, из которого я запомнил только название. Потом традиционный поход в лес и недолгий визит к Тянушеву. После этого ужин в Болгарии. Танцы. Какой ужас. Опять меня заставили танцевать. Я, наверное, совсем рехнулся, согласившись. В общем, обычное для таких случаев программа. Но программа не имеет значения. Важно, кто твой спутник, если мы в этом хоть немного разбираемся. В тот вечер мы договорились соединить наши судьбы 1 января. Причина. Нужно быть чистейшей воды Марком Тотевым, чтобы тебе позвонили с работы в новогоднюю ночь. Вот мы и ждем праздников. И я мечтаю о Пернике. А Перник, соответственно, думает о Софии. Если существуют города-побратимы, почему бы их не поженить? Эти мечты и плавный ритм поезда, видимо, укачали меня. И лишь когда вагон резко дернулся, я пришел в себя и понял, что мы в банке. На холме домик. Небольшой, но имеющий тенденцию к росту. Трое мастеровых, двое в ватниках, третий в бежевом пуловере. Копаются около нового двухкомнатного строения. Фруктовый сад, огород, куры. Поговорив с мастеровыми, я выяснил, что человек в бежевом пуловере и есть Танев. Вернее, Танев брат. А главного, который постоянно выскальзывает из моих рук, нет и сейчас. «Полчаса не прошло, как он уехал», — объяснил Танев брат, глядя на мастеров. «Но те делали свое дело молча». «А почему он переселился к вам?» «Да нет, не переселился. Просто приезжал погостить, отдохнуть, подлечиться. Врачи прописали ему воды. А наши источники, они ведь на всю Болгарию известны». Танев брат говорил спокойно, с убежденностью человека, который лжет не впервые. Он был невысокого роста, крепко сбит, как старый, но еще крепкий шкаф. Лицо было красным от жизни, близкой к природе и алкоголя. Глаза серые, невыразительные. «С тех пор, как брат поселился у вас, он все время находился здесь?» – спросил я, попыхивая сигаретой. «Вы случайно не из милиции?» – поинтересовался в свою очередь хозяин, хотя сразу понял, что это именно так. Я без лишних разговоров показал ему удостоверение и ждал ответа. Черные глаза с пожелтевшим от алкоголя белком глядели на меня спокойно и нагло. «Ну, говорю, слишком долго придумываете ответ». «А, это вы о брате?» – догадался Танев, будто бы до сих пор мы говорили о созвездии Ориона. «Он уехал, и полчаса не прошло». «Это я слышал». «А раньше уезжал он куда-нибудь?» «Вы о том, ездил ли он раньше?» «Никуда не ездил, все время здесь торчал». «Все время? Ты смотри». 3 месяца сидели друг против друга и играли в гляделки. Темные запавшие глаза смотрели на меня, как на пустое место. «И последние дни тоже был здесь, правда?» «Здесь? Куда ему ходить? Нам вдвоем весело. Гуляем». «И вчера после обеда тоже был здесь, да?» Танев умолк, но во взгляде его не было и тени смущения. Он просто еще не решил, что сказать о вчерашнем вечере. Не получил, небось, подходящих инструкций. «И вчера, кажется, был где-то поблизости». «Насколько широко для вас это понятие поблизости? Охватывает ли оно столицу, или сюда входят только Люлин и Витоша?» «Не знаю, ходил ли он на Витошу или нет. Был здесь, поблизости». «Браво, говорю. А в четверг?» Он, как видно, с самого начала ждал вопроса о четверге. Я его не удивил. «А в четверг была пьянка, как в молодые годы. Чуть не до утра гуляли». «Браво!» – снова похвалил я, повторяя любимый возглас моего приятеля, судебного врача. «А где происходило это торжество? Внизу в ресторане или здесь?» «Здесь», – уточнил хозяин. «Кто в наши годы шляется по ресторанам?» «А за выпивку кто платил?» – поинтересовался я. Танев брат поглядел на меня мутными глазами. «Выпивка братова, закуска моя». «Ага, а это пристройка. Тоже братова?» «Как это братова? Может быть, он так щедро платит вам за ложь?» Двое мастеров в ватниках то и дело поглядывали на нас, заинтригованные моим вопросом. «А?» – он нагло вызверился на меня. «Вы что пьете? Ракию?» «Ее самую. Переходите на вино», — посоветовал я ему. «От ракии очень тупеют». Мастер в ватнике хрипло засмеялся. Танев сделал вид, что не слышал моих слов. Наглые глаза его смотрели спокойно. «Мы, Танева, не боимся таких, как ты. Грош тебе цена в базарный день. Даже сейчас. Черта лысого, ты будешь жить в этой пристройке, которую ты так вылизываешь. Отдохнешь в другом месте», — ответил я взглядом, «ибо угрожать запрещено законом». Потом повернулся и ушел. Еще один герой прошлого. Готовый сюжет для нашей знакомой художницы. Вряд ли она знает его биографию. Бывший политикан, бывший околистью правитель, бывший спекулянт. Не добавить ли еще бывший человек? Не верится, чтобы он вообще когда-нибудь был человеком. Очень шаткое у тебя алиби, милый Танев. Свидетель – единственный твой актив. Двоюродный брат. А родственники свидетелями не считаются. Я пришел на вокзал как раз вовремя, чтобы помахать рукой удаляющемуся поезду. До следующего поезда есть еще время. Можно погулять. Откровенно говоря, такие прогулки сидят у меня в печенках. Разговоры с людьми, разговоры с самим собой и прогулки, преимущественно по живописным местам, которые на профессиональном языке называются местом происшествия. По небу от люлина идет густой туман, точно тучи дыма. Начался дождь. Он усиливается, но если уж ты надумал погулять, то гуляй. Я поднял воротник, плаща и надвинул шляпу на лоб. Неприятно, когда вода заливает лицо. Пересек село, вышел на шоссе и несколько сот метров прошел пешком по безлюдной местности. Минуло уже много лет. Здесь все, наверное, очень изменилось. Изменилась и дорога, ровная и гладко заасфальтированная. Но в призрачном свете осенних сумерек, под косыми струями дождя, я отчетливо вижу место происшествия. Там впереди, подле голых черных деревьев, вижу две автомобильные фары, едва освещающие стерню. Вижу «Опель», зажатый между кюветом и черным туловищем «Мерседеса». Вижу фигуру шофера рядом с машиной. «Эй, ты! Песню о Катюше знаешь?»